Кільйну дню на лісних порубках были выложены кабаны, и приписные во главе с кабанщиком Ивашкой разожгли их. Работа стала еще горше. От едкого дыма, копоти и смрада, которые беспрестанно вздымались от тлеющих под дерном дров, у жигарей разболелись глаза, тяжелым и неровным стало дыхание, у многих в груди появилась боль, сильное сердцебиение. «Чертушки, духи из преисподней!» — горько шутил Ивашка, но от этих шуток и самому становилось тяжело на сердце. Никогда парень до того не работал с жигарем, и все казалось трудным и незнакомым. Кабаны часто задыхались, гасли, днем и ночью Грязнов не сводил глаз сгоревшей кучи. По соседству с ним возился Петр Фляшкин, тщедушный мужичонка. Выбиваясь из последних сил, он приготовил кабан и запалил его. Огонь то потрескивал в темной куче, выпуская из щели синий дымок, то угасал. И тогда мужичонка взбирался наверх кучи и раскапывал пошире трубу. Дерн под ним разъезжался, фляжку охватывало дымом, глаза бедняги слезились, он задыхался. «Негоже так, Петр! Того и гляди, в огонь угодишь!» — предупредил его Иван. «А что робить, коли тление гаснет?» Не спавший много ночей углежок сидел, раскачиваясь, не сводя сонных глаз с дымка над кабаном. Умаянные мужики улеглись спать, и тут среди ночи произошла беда. В полночь дремавший Фляшкин вдруг открыл глаза и заметил — гаснет кабан, не дымит сизый дымок. — Ну, пропал, — ужаснулся он, — запорет жаба. — Господи, что же делать? В страхе подумал углежок и кинулся к куче. Он проворно взобрался на вершину, руками разгреб дерн и стал выбрасывать поленья, уширяя трубу. Взыграло пламя, разом охватило жигаря, он оступился и со страшным криком упал в огонь. — Братцы, мужик сгиб! — заорал Ивашка и бросился на помощь, но жадное пламя уже охватило корчившееся тело. Набежали мужики, раскидали дымящиеся бревна, извлекли бездыханного Петра фляжку. По лесу потянуло гарью, налетел ветер, вздул тлеющее поленье и ярким светом озарил вырубку. Угрюмые жигари стояли над останками односельца. «Эх ты, горе-то какое! Ни за что сгиб человек!» — потемнел Ивашка, и внутри его все забушевало. А разъяренный убытками горбун накинулся на жигарей с бранью. «Это кто ж дозволил разор хозяину чинить? Под плети варнаки!» — заорал жаба. «Ты что ж, не видишь? Душа христианская отошла!» — сердито перебил кабанщик. Мужики подняли останки, понесли на елань. — Бросай, где попало! Сам Бог покарал нерадивого! — размахивал плетью, кричал горбун. — Ну и мохнатик! Много ли его есть? А злости прорва! Придавить и в болото! — возмутился Грязнов, и вся кровь бросилось ему в лицо. «Отыть, жаба!» — крикнул кабанщик и схватил кол. Мастерко не струсил, псом накинулся на приписного. Быть бы тут жестокому бою, но жигари разняли их и развели. «Погоди, я еще напомню тебе это!» — пригрозил Куриной. Днем томила жара, ночью пронизывала сырость, лезли с болота туманы. Измученные за долгий летний день жигари с заходом солнца наскоро утоляли голод и валились на отдых. Сон их был тяжел и беспокоен, как морок, он туманил их сознание. В тяжелом полузабытии они ворочались, скрипели зубами, ругались. В эту ночь Ивашка лежал с открытыми глазами и прислушивался к неумолчному лесному шуму. В просветы леса виднелось звездное небо. Манило оно простором, но с болота наползали седые космы тумана, клубились и закрывали все. Грязнову казалось, будто лезет из трясин леший и тянет за собой лохматые одежды. Над зыбунами пронзительно заухал филин, и над лесом, над топью прокатился его лишачий хохот. По спине приписного пробежал мороз. Фу ты! Пес, тебя возьми! Парень испуганно глянул в тень. Наутро, не выдержав тяготы, стосковавшись по семье, сбежал дородный богатырь Алексей Колотилов. Недалеко ушел Горюн. Демидовские заставы перехватили беглого. Приказчик Селезень с заводскими стражниками пригнал Алеху в курень. Тут его раздели донога и прикрутили к лисине. Тучи комаров налетели на живое тело, жалили, наливались кровью. Стражники намочили в ржавой воде сыромятные ремни и немилосердно отстегали его. Ивашка Грязнов затаил жгучую ненависть к мастерку. По его вине погибал добрый мужик Алексей Колотилов. После отъезда стражников Горбун схватил палку и стал добивать истерзанного. Коваными каблуками он изломал ему грудь, а теперь Алеха лежал у костра и сплевывал кровь. Жигари из жалости ходили за ним, но всем было понятно, не встать больше Алехи на ноги. Угасал мужик. Все нутро горело у Ивашки. Последние дни бродил он, как в тумане. Скрипучий голос мастерка бередил его душу, незримо крадучись, ходил работный следом за своим ненавистным врагом. Подолгу затаясь, просиживал он в кустах, подстерегая жабу. Не раз ночью кабанщик подбирался к его землянке, настораживаясь, прислушивался к шорохам. Из логова Горбуна доносился лишь звучный храп. «Спит кровосос! Нечто войти и разом порешить мучителя», — думал он и весь дрожал от темной мысли. С болота обдавало гнилой сыростью, туман неслышно тянул серые мокрые лапы, кабанщику становилось страшно. Истомленный душевной борьбой, он медленно отступал от землянки Куренного. Глухой полночью на лесосеке кричал зверь. Ухал филин на болоте, а Грязнов не спал, лежал, разметавшись на земле, широко раскрыв глаза. Так по что я хожу следом, ежели не поднимается рука на гада? — спрашивал он себя. Между тем урочное время подошло к исходу. Отощавшие, измотанные непосильной работой, сибирские приписные пережгли все заготовленные поленницы. Однако долгожданная радость не пришла в курень. Жигарей до нельзя истомил голод. Вся припасенная домашнина давно иссякла. Мужикам приходилось подмешивать к мучице толченую кору, добавлять мягкую глину и этим подпеченным месивом набивать чрево. Не брезгли жигари и палыми конями. От тягот и голода в лесном курене возникли хворости, больные маялись животами, а впереди предстоял дальний путь. Кто знает, придется ли дотянуть ноги до родного погоста, с тревогой думали приписные. А мастерко жаба шмыгал по куреню, по-своему озабоченный: «Погоди, варнаки, радоваться! Работенка ведь не сдадена», — каркал он. «Может, ни я, ни старшой еще не примем ее? Это как нам поглянется? Однажды, как всегда, после ужина горбун подошел к кострищу и подсел к старикам. Речи его внезапно изменились. На сей раз он не грозился, а шутками и прибаутками напрашивался на мзду. — Это верно, что туго вам в лесу доводилось, братцы, — елейным голосом затянул он. — Но то помните, что забитого двух небитых дают. Первая указка, слышка, кулак, а не ласка. Лето клонилось к ущербу, призадумался лес, птицы покинули гнездовье, летали стаями, приучались к дальнему пути, тосковали мужики, ушли из дома на Еремея запрягальника. Как там обошлись с пахотой? Знать, осиротевшим лежит поле. Эти думки как ножом полосовали сердце. Угрюмые и несловоохотливые сидели они у огня. Поверху шебаршил гулевой ветер, слетал вниз и упругим крылом бил в костер. От огня осыпались искры, взметались жаркие языки пламени, под кустом, освещенный огнем, лежал исхудалый Алексей Колотилов, руки его вытянулись, высохли, задыхаясь от кашля, он тянулся к теплу. Большие страдальческие глаза укоряюще смотрели на жабу. — Через тебя гибну, — пожаловался он. Горбун не отозвался, залебезил перед стариками. — Эй, горюны вы мои, горюны! О чем призадумались? По дорожке поди, стосковались, а то забыли, что не подмажешь колеса, не поедешь. Мастерко прижмурил наглые глаза, усмехнулся. — А где ее взять? — Под маску, — отозвался старик Жигарь, задумчиво глядя в огонь. — Денежка, молитва, что острая бритва, все грехи сбривает, — гнул свою горбун. — Уйди! — крикнул Алеха, и на губах его показалась кровавая пена. — Уйди, дьявол! — «Мало тебе наших мук!» Глаза истерзанного лесоруба зло уставились на ненавистного мастерка.